Глава 4. Лабард Инар готовился к новогодью. Хотя до праздника оставался еще целый месяц, работа в замке уже кипела. Чтобы ничего не забыть, Диана составила целый план и каждое утро начинала с того, что за чашечкой бодрящего бужевничного напитка пересматривала его, вычеркивая уже воплощенные пункты и вписывая новые. Ормонд только мягко улыбался, глядя, как она то хмурится, что-то черкая в своих бумажках, то эмоционально вздыхает и поднимает глаза к потолку. «Мне нужно еще две меня», — сказала она ему как-то раз. «Или нет, три меня. Я одна не справляюсь». «Так почему бы тебе не взять себе помощниц?» «Нет, что ты», — замахала она руками. «Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Я знаю все свои недочеты и слежу за ними. А так мне придется еще и помощниц контролировать. Нет уж, хватило опыта в «Титанике». Диана уже рассказала мужу про испорченные занавески. Эта история научила ее, что даже в таком простом деле никому нельзя доверять, если хочешь получить идеальный результат. А она хотела, чтобы эта ночь новогодия была идеальной. И потому носилась по замку, как угорелая, заставляя обленившихся слуг драить полы, натирать фарфор и стекло, чистить камины и обметать паутину самых дальних щелей. Лабард Инар представлял собой комплекс из центрального донжона и пяти башен, соединенных двухэтажными корпусами. Территорию замка опоясывала широкая стена с фигурными зубцами и узкими бойницами. Когда-то на этой стене круглые сутки дежурила вооруженная стража, а теперь там в безделье шатались местные господа. То устраивали пикники, то от нечего делать упражнялись в метании камней или стрельбе по морским птицам, иногда пролетающим над замком. Диану коробило их поведение. Как можно целый день ничего не делать? Только есть, спать и развлекаться. Она уже забыла, что когда-то вела именно такой образ жизни. Сейчас у нее не было ни минутки покоя, и ей это нравилось. «Госпожа Диана, ее светлость требует вас к себе». Запыхавшаяся служанка прибежала как раз в тот момент, когда Диана распекала нерадивого трубочиста. Один из каминов на первом этаже забился еще неделю назад. А этот лодырь все это время провел в пьяном угаре, даже не собираясь трезветь. Пришлось звать на помощь двух дюжих лакеев, которые вытащили пьянчушку из его логова и вывернули ему на голову ковш ледяной воды. Пока трубочист отфыркивался, стоя на четвереньках, Диана обернулась к служанке. Это была Катрина, личная камеристка Инес. «Что-то случилось?» «Простите, я не знаю». Камеристка изобразила вежливый Книксон. «Но ее светлость желают вас видеть». Поморщившись, Диана оглядела себя. Чепец слегка съехал на бок, волосы растрепались. Белые с утра манжеты испачканы, и на подоле скромного серого платья видны пятна сажи. В комнатке трубочиста царила такая грязь, что она сама не заметила, как вымазалась, пока помогала вытаскивать его на свет Божий. Да уж, видок как раз подходящий, чтобы идти к герцогине. «Ладно, скажи, что я буду через 20 минут. Хоть умоюсь». Когда спустя означенное время Диана вошла в покой Инес, та уже нетерпеливо выстукивала пальцами по столу. «Заставляешь себя ждать», — герцогиня смерила экономку надменным взглядом. «Почему не пришла сразу?» «Простите, ваша светлость, мне нужно было переодеться». Диане все еще было трудно привыкнуть к местной субординации и этикету. Но она старалась, не желая провоцировать конфликты со знатью. А знать, как она уже поняла, была здесь мелочной и мстительной, чего только стоила таинственная смерть Дилера. «Ладно, у меня к тебе разговор». Инес поднялась из кресла, в котором сидела. Ее небольшой животик обозначился под бархатом платья, заставляя Диану быстро отвести взгляд. Вид беременной герцогини причинял неимоверную боль. «Слушаю вас. Как ты знаешь, эти 2 месяца мой жених почти не появлялся в последнем приюте. Он был очень занят, собирал сторонников, чтобы вернуть трон Аквелении. Но я получила весть». Инес сделала паузу и указала на шкатулку, стоящую на столе. Диана уже знала, что таких шкатулок всего 2 в замке. Одна у герцогини, а вторую Джерард всегда держит при себе. Как они работают, она не понимала. Для нее слово «магия» все еще было синонимом слова «фокус». Но стоило положить в такую шкатулку письмо и произнести имя адресата, как названный человек получал послание. Это ей тоже объяснил Ормонд, когда она спросила, есть ли на острове какие-то способы связи. Тогда он еще добавил, что шкатулка герцогини принимает послание только от Джерарда. Принц лично ее настроил, ведь он обладает магией. А вот шкатулка самого Делабарда способна принимать послания со всего мира. «Бурерождённый возвращается на остров», — продолжила герцогиня. «На борту находится мой отец, герцог Кортан Диристаль. Приготовь к его приезду лучшие покои в Северной башне». Диана удивленно переспросила. «В Северной? Но она же давно закрыта». «Вот и открой. Отправь туда слуг. Мне тебя, что ли, учить?» Инесс раздраженно вздернула нос. «У тебя есть целых 3 дня. Все, иди». Герцогиня махнула рукой и отвернулась, показывая, что аудиенция окончена. Диане пришлось молча выйти. Но она не могла отделаться от необъяснимого тревожного чувства. Оно засело в груди колючим комком, стоило лишь услышать о возвращении Брига. Если возвращается Бурерождённый, значит, возвращается и Джерард. Мужчина, по которому она втайне сходит с ума и с которым не хочет встречаться. Выходя замуж за Ормонда, Диана уверяла себя, что ничего не испытывает к Джерарду. Ну, разве что раздражение от его королевских замашек. Она надеялась, что долгое отсутствие принца вернет ей душевный покой. И вроде бы так и было. Но сегодня слова Инесс разбередили старую рану. «Так, хватит думать о нем». Разозлившись, Диана ущипнула себя за руку и ойкнула от боли. «Я замужем, он почти женат. У нас нет ничего общего». «Это вы о ком, милочка?» — прозвучал за спиной мужской голос. Диана резко обернулась. Позади стоял знакомый хлыщ в бархате и шелках. «А, это вы, барон де Вильяс», — пробормотала она, отступая. Барон уже давно оказывал ей знаки внимания, и его ничуть не смущало, что она замужем. «Рауль, для тебя просто Рауль, красавица». Он широко улыбнулся. Диана поспешила увеличить расстояние между ними. Еще не хватало, чтобы этот любвеобильный Ромео зажал ее здесь, где в любой момент могут увидеть слуги. «Господин Рауль, позвольте пройти, я очень занята». «И чем же таким ты занята?» Он снова предпринял попытку приблизиться. «Может, я смогу тебе помочь?» «Нет, вы точно мне не поможете», — пробормотала она, обходя его по широкой дуге. Благо, что в коридоре было достаточно места. «Хорошего дня, господин Рауль». Диане пришлось приложить усилия, чтобы удалиться с гордо поднятой головой, а не сбежать, сверкая пятками. Рауль де Вильяс был одного с ней возраста и вел себя примерно так же, как золотая молодежь из ее прежнего окружения. Но если в прошлой жизни Диану это не задевало, ведь она сама не сильно отличалась от сверстников, то теперь вальяжность и понебратство барона неприятно задевали. Да, он был весьма симпатичным мужчиной, по местным меркам. С модными усиками и ухоженной испаньёлкой. Любая из служанок в замке пищала бы от восторга, зажми он ее в углу. И даже если бы эта служанка была замужем, ее муж молчал бы и даже гордился, что его жена привлекла внимание господина с благородной фамилией. Диана это уже давно поняла. Да только на нее магическая для других приставка «Ди» совершенно не действовала. Ну подумаешь, какой-то там род, какая-то фамилия, герцоги, графы, бароны. Все они просто бездельники. А в ее обязанности входит следить, чтобы их тарелки и кубки были полными, постели чистыми, а одежда всегда свежей. Остальное не в ее компетенции. «Подожди». Он нагнал ее в 2 шага и схватил за руку. Не давая опомниться, рывком развернул к себе. «Не так быстро, красавица». Диана вскрикнула, когда его пальцы с силой сжали ее запястье. А потом произошло что-то странное. Воздух вокруг задрожал, завибрировал. Она могла бы в этом поклясться. Пошёл маревом, будто жар над костром. Каменные стены коридора исчезли, вместо них Диана увидела скалистый берег, волны, бьющие о скалы в немом исступлении, и черный провал пещеры. Она напоминала беззубый рот мертвого чудовища, распахнутый в последнем вдохе. И из нее тянуло пронзительным холодом. Потрясённая, не в силах сказать ни слова, Диана уставилась на эту пещеру. Кожа покрылась мурашками от нахлынувшей паники, от жуткого чувства, что из этой пещеры кто-то прямо сейчас наблюдает за ней. Как? Как она здесь оказалась? Это что, галлюцинация? Или чья-то нелепая шутка? Диана дернулась в сторону, моргнула. Пещера пропала. Вокруг снова были знакомые стены. Рауль де Вильяс без сознания лежал на полу, в трех шагах от нее. Вены на его щеках вздулись и почернели. Музыка в ресторане была громкая, визгливая и уже начала раздражать. Лена потянулась за бокалом и замерла, почувствовав накатившую тошноту. Голова закружилась, в глазах замелькали мушки. Она зажмурилась на несколько секунд, но это не помогло. Тошнота только усилилась, да еще в висках появилось неприятное давящее ощущение. Неужели рыба была не свежая? Нет, это невозможно. Ресторан один из самых дорогих в Москве. Наверное, она просто выпила лишнее. С этими коктейлями сам не заметишь, как опьянеешь. «Куда ты?» — спросил Игорь, заметив, что она поднимается. «Что-то меня подташнивает», — пробормотала Лена, потирая виски. «Может, ты и правда беременна?» Любовник смотрел озабоченно, хмуро. Спиногрызы были ему ни к чему. Особенно сейчас, когда тесть уже созрел, чтобы выделить бабки. Игорь был твердо уверен, дети — это ответственность. А любая ответственность усложняет жизнь и тянет ко дну. «Не говори ерунды», — огрызнулась лжедиана. Не оглядываясь, она направилась к туалетным комнатам. Игорь начинал ее нервировать. Раньше Лена не замечала, какой он мелочный, скупой, подозрительный и вечно всем недовольный. Наверное, потому что виделись они редко и в основном лишь для одного. Игры в постели у них были жаркие, тут ему равных нет. Да только во время этих игр они почти не общались. А сейчас он был рядом каждый день, каждую минуту, вот уже 4 месяца. Недостатки, на которые Лена прежде закрывала глаза или не замечала, раздражали все больше. Наличие поддельного мужа тяготило, а вместе с этим накапливалось желание вырваться на свободу, избавиться от супруга и навязчивой опеки родителей Дианы, точнее, ее отца. Матери было плевать на родную дочь, она даже не заметила подмены. Туалет здесь был под стать ресторану. От золочёных стен и натёртого до блеска кафеля слезились глаза. Лена закрылась в кабинке и склонилась над золотистым унитазом, уверенная, что ее сейчас вырвет, но ничего не происходило. Постояв так пару минут и убедившись, что тревога ложная, лжедиана захлопнула крышку и устало опустилась сверху. Что за ерунда с ней творится? Тошнота прошла, как и не бывало. Голова перестала кружиться, словно по волшебству. И даже мушки, только что мелькавшие в глазах, исчезли бесследно. Недомогания будто и не было вовсе. Может, я и правда беременна? Надо все-таки еще раз купить этот дурацкий тест, проговорила Елена вслух, успокаиваясь от звуков собственного голоса. Она вышла из кабинки и подошла к зеркалу, собираясь вымыть руки и освежить макияж. Но не успела открыть кран. Зеркало затуманилось, вновь вызывая тревогу. Лена попыталась сфокусировать взгляд хоть на чем-нибудь. Пошатнулась, инстинктивно хватаясь за раковину, и прикрыла глаза. Когда снова открыла их, тумана уже не было. Только вместо зеркала, в котором должны были отражаться ее фигуры и кабинки, перед Леной был остров, окруженный серой водой. В первый момент это напомнило ей кадры из документального фильма о природе, когда съемки ведутся с дрона, охватывая всю панораму. Камера наезжала на остров все ближе и ближе. И вот уже Елена могла различить темно-серые скалы, покрытые похожими на плесень водорослями, и пожухлую траву, ложившуюся под порывами ветра. Дрон будто летел вдоль острова, но вдруг резко замедлился, открыв взору темный зев пещеры. Перед входом, словно не решаясь войти, стояла молодая женщина в дурацком чипце и старинном платье ужасного цвета. Такие Лена когда-то видела в историческом фильме. Ветер трепал подол, женщине приходилось придерживать его. Незнакомка всматривалась вглубь пещеры, будто там находилось что-то важное для нее. Оттуда тонкой струйкой над землей стелился туман. Он не был обычным, не такой молочно-белый, как иногда бывает поутру над рекой. Лена видела туман в детстве, когда убегала на рассвете, чтобы порыбачить со своим лучшим другом, лохматым бездомным псом Шариком. Здесь же туман был темно-серым, почти черным. Он собирался нелепой кляксой у ног женщины. Сначала коснулся только подошв ее сапожек, затем разлился по краю подола, и вот он уже поднимается выше, медленно заключая женщину в черный кокон. А та, словно не замечая этого, продолжала вглядываться в пещеру. Елене захотелось крикнуть, предупредить незнакомку, но она словно лишилась голоса. Не могла ни выдохнуть, ни шевельнуться. Лишь беспомощно наблюдала за происходящим. Что-то в очертаниях незнакомки показалось Елене до боли родным. Она рефлекторно подалась к зеркалу, чтобы рассмотреть лучше. Но в этот момент камера максимально приблизилась, и женщина обернулась. «Нет». Лена резко отпрянула, поскользнулась, едва ухватившись руками за стойку с раковинами.